Глава десятая. Вдоль по Дерибасовской. Это произошло на Дерибасовской года через два после начала нашего рассказа. Редакция наша находилась тогда в верхнем ее конце, в пассаже у Соборной площади. И по дороге туда ежедневно я проходил по всей длине этой улицы, королевы всех улиц мира всего. Почему королевы? Доводами доказать невозможно. Почти все дома с обеих сторон были, помнится, двухэтажные. Архитектура, по большей части, среднего качества, ни одного памятника. Но такие вещи доводами не доказываются. Всякий титул есть мираж, и раз он прилип и держится, не отклеиваясь, значит, носитель достоин титула и баста. Я, по крайней мере, никогда в те годы не мог бы просто так прошмыгнуть по Дерибасовской, как ни в чем не бывало, не отдавая себе отчета, где я. Как только ступала нога на ту царственную почву, меня тотчас охватывало особое сознание, словно произошло событие или выпало мне на долю привилегии, и я невольно подтягивался и пальцем пробовал, не развязался ли галстук, уверен, что не я один. Свое лицо было и у фрейлин королевы поперечных улиц на пути моего паломничества. Я начинал шествие снизу с угла Пушкинской. Важная улица, величаво-сонная, без лавок на том квартале. Даже большая гостиница на углу почему-то не бросалась в глаза, не создавала суматохи, и однажды я, солгавши друзьям, будто уехал за город, прожил там месяц, обедая на террасе, и никто знакомый даже мимо не прошел. Кто обитал в прекрасных домах кругом, не знаю, но, казалось, в этой части Пушкинской улицы доживала свои последние годы барственная классическая старина, когда хлебники еще назывались негациантами и, беседуя, мешали греческий язык с итальянским. Следующий был угол Ришельевской. И первое, что возвещало особое лицо этой улицы, были столы менял, прямо тут же на тротуаре под акациями. На столах под стеклом можно было любоваться и золотом, и кредитками всех планет Солнечной системы, и черноусый уличный банкир, сидя тут же на плетеном стуле с котелком или фетровой шляпой на затылке, отрывался от заморской газеты и быстро обслуживал или обсчитывал вас на каком угодно языке. Так знакомилась с вами верховная артерия черноморской торговли. Пересекая ее, всегда я бросал завистливый взгляд налево, где с обеих сторон сияли золотые вывески банкирских контор, недосягаемых магазинов, олимпийских цирюлин, где умели побрить человека до лазурного отлива. Именно здесь однажды зимою, часа в 4 дня, увидел я странную сцену. Постовой полициант, правивший движением извозчиков на этом ответственном перекрестке, на минуту куда-то отлучился, и вдруг его место заняли 2 взрослых молодых человека, один в студенческой шинели, другой в ловко сшитом полушубке и с высокой папахой на голове. Пошатываясь и томно опираясь друг на друга, они на глазах у изумленного народа населения вышли на самую середину перекрестка, добросовестно и вдумчиво на глазомер установили центр, подались слегка вправо, подались чуть-чуть назад, пока не попали в геометрическую точку. Тогда учтивые с достоинством раскланялись между собою, повернулись друг к другу тылом, оперлись для твердости спиной о спину и, вложив каждый по 2 пальца в рот, огласили природу свистом неподражаемой чистоты и силы. Услыша знакомый сигнал, все извозчики и все лихачи с севера, юга, востока и запада машинально замедлили санный бег свой, ругаясь сквозь зубы и глазами, ища городового, подавшего такой повелительный окрик. И, увидя на месте его этот необъяснимый доумвират, опешили и совсем остановились. Юноша в папахе, хотя не твердо в смысле произношения, но грозным басом великого диапазона возгремел: «Езжай, босева, чего стали!» И они действительно, по слову его, тронулись, а оба друга указующими белыми перчатками направляли, кому куда ехать. Бас тот из-под папахи показался мне знакомым. Но уже несся откуда-то на них городовой со свирепыми глазами на выкате, явно готовый тащить и карать. И вдруг, в пяти шагах от узурпаторов, выражение лица его стало милостивым и даже сочувственным. Увидел, что пьяный. И братская струна, по-видимому, зазвенела в православном сердце. Что он сказал им, нельзя было расслышать, но, несомненно, что-то нежное. «Не беспокойтесь, панычи, я сам управлюсь». И они, важно с ним раскланившись, побрели рука об руку в мою сторону. Когда поравнялись со мною, папаха, и тут я окончательно опознал Сережу, склонилась ко мне на плечо, и тот же голос прозвучал конфиденциально: «Уведите нас куда-нибудь за ворота. Второй звонок. Через минуту поезд отходит в Ригу». Потом Екатерининская. Бестолковая улица. Ни то, ни сё. Притязала на богатство, щеголяла высокими фронтоватыми домами вчерашнего производства. И почему-то сюдою по вечерам вливался и на Дерибасовскую, и на близкий бульвар главный поток гуляющих. А чуть подальше, справа, шумные, как море у массивов, запруженные сидящими, окруженные ожидающими, темнели биржи, террасы, кофеен, Робина и Фанкони. Но в то же время сюдою и няньки водили малышей в детский сад, что ютился под обрывом у самого бульвара. И приказчики, и посыльные, с пакетами и без, тут же сновали между городом и портом. И сама портовая нация в картузах и каскетках на бекрень, и дамы в белых платочках часто предпочитали, чем тащиться по отведенным для этого сословия плебейским балкам и спускам, гордо взмыть к высотам прямо из гавани по 198 гранитным ступеням знаменитой лестницы, одной из восьми чудес света, и наверху, мимо статуи дюка в римской тоге, сразу вторгнуться в цивилизацию и окропить тротуары Екатерининской водометом подсолнечной шелухи. Не просто угол двух улиц, а микрокосм, символ демократии, мешанина деловитости и праздношатания, рвани и моды, степенства и босячества. Одного только человека не ожидал я встретить на том углу, а встретил моего дворника Хаму. Уже несколько недель подряд, каждое воскресенье, попадался мне на Дерибасовской Хама. Причепуренный, кубовая рубаха и белый фартук, только что стиранный и выглаженный, борода расчесана. В первый раз, встретясь с ним глазами, я удивился, что он тут делает. За 30 полей от своей законной подворотни. В руках у него не было папки. Значит, не в участок идет прописать жильцов, и не из участка. Да и не по пути это совсем к его участку. Гуляет, как все. Не могло того быть по самой природе вещей и понятий. Притом он и не двигался, а стоял в подъезде чужого какого-то дома с видом гражданина, знающего свое место. И тут оно, его место, и находится. Только на следующее воскресенье заметил я, что он не один. Позади, в тени подъезда, виднелось еще несколько белых передников. На этот раз случайно был со мной Штрок, наш полицейский репортер, мужчина всеведущий. Он мне объяснил. «Разве не знаете? Все по поводу ожидаемой демонстрации. Вот и вызвали со всего города дворников по зубасти на подмогу городовым». Квартал между Екатерининской и Гаванной я проходил с ощущением, хотя бы даже только что и пообедал, гастрономического подъема, чаще всего машинально переправляясь на правый тротуар. Там, в огромном и приземистом доме Вагнера, в глубине пустынного двора, ютилась старая таверна Брунса, где в полночь после театра ангелы небесные по волшебным рецептам рая создавали на кухне амброзию в виде сосисок с картофельным салатом. А огнемет и Геба, я путаю демонологические циклы, но благодарный восторг не покоряется правилам, сами за перегородкой отцеживали из бочонка мартовское пиво. Здесь у Брунса в одну такую ночь, по поводу о котором будет рассказано в другой раз, Марко вдруг отстранил от себя уже поданное блюдо с сосисками и заявил мне, что отныне переходит на сурово кошерную диету. Рука зудит воздать подробную хвалу и остальным углам. Красному переулку с крохотными домиками в сажень шириной, последней крепости полутурецкого эгейского эллинизма в городе, который когда-то назывался Хаджибей, тихой гаванной улице, куда незачем было сворачивать извозчиком, соборной площади, где кончалась Дерибасовская и начинался другой, собственно, мир, с иным направлением улиц, уже со смутным привкусом, недалеких оттуда предместий бедноты, Молдаванки, Слободки-Романовки, Пересыпи. Словно здесь два города встретились и, не сливаясь, только внешне сомкнулись. Но нельзя без конца поддаваться таким искушениям. А главное сделано. Мы добрались до угла Дерибасовской улицы и Соборной площади, где это началось, и там же минуту спустя кончилось. Я не видел, но внезапно прибежал в редакцию коллега Штрок, поманил всех к себе и сообщил полушепотом, что только что произошла демонстрация. Их было около сотни, все молодежь и больше евреи. Около трети были девушки, одно красное знамя и знакомый пристав божится, что на нем было вышито «Долой самодержавия» в родительном падеже. 20 шагов они не прошли, как налетели со всех сторон полчища городовых и дворников, понеслись женские вопли, свалка и ужас. Появились казаки и стали разгонять публику, очищая тротуары копытом и нагайкой. Теперь демонстрантов угнали в соседнюю полицейскую часть. Там заперты ворота, перед воротами стража, никто и мимо не проходит, только по всему городу у людей испуганные придавленные лица, и все шепчутся, смертным боем бьют одного за другим. Часа в три меня вызвал в приемную редакционный служитель. Он был единственный православный во всем помещении, кроме наборной, но и его звали Абрам. «Там до вас дама пришла». Дама была Анна Михайловна. В первый раз видел я так близко большое человеческое горе. Хуже горя. Горюешь о том, что уже случилось и прошло. Но у нее было такое лицо, точно ржавый гвоздь воткнули в голову. Он там, и нельзя от него избавиться. Не прошло, а происходит. В эту самую минуту совершается. Вот-вот, за углом, почти на глазах у нее. И она тут сидит на кожаном кресле, и помочь нельзя, а кричать стыдно. Там была Лика. Я ничего не сказал, велел Абраму никого не впускать, притворил дверь, стоял возле нее, она сидела, оба молчали и думали, и вдруг и я почувствовал тот самый ржавый гвоздь у себя в мозгу. О чем ни старайся подумать, все равно через полминуты вспомнишь о ржавом гвозде. Оттого-то, должно быть, и говорят, гвоздит. Одна мысль меня гвоздила, как я тогда летом на даче взял Лику только за руку, только помочь ей на крутой тропинке обрыва, и как она вырывалась, и как, проходя мимо человека в коридоре, она вся сторонилась, чтобы, не дай бог, и буфом рукава до него не прикоснуться. Недотрога, всеми нервами кожи, всеми нитками одежды. А теперь ее там бьют шершавыми лапами эти потомки деда нашего гориллы. Так просидела у меня Анна Михайловна час и ушла, ничего не сказав. Несколько подробностей я услышал вечером у себя дома от нашей горничной Мотри, а ей рассказал очевидец и участник Хама. Над мужским составом демонстрантов, когда закрылись ворота, потрудился и он. До сих пор ныли у него косточки обоих кулачищ. Загнали на пожарную конюшню, выводили оттуда поодиночке, а потом уносили. Другое дело барышни, с барышнями так нельзя, полиция тебе не шинок. Барышень, — передавал Хама, — покарали деликатно, по-отечески. И без оскорбления стыдливости, в том смысле, что никого при этом не было, кроме лиц вполне официальных. Он, Хама, и тут предложил было свои услуги, но пристав не разрешил. Дверь той комнаты была плотно закрыта, и работали исключительно городовые.